Элень оставила в ней Димитрия, сама прошла во вторую спальню, которая оказалась меньше и выглядела почему-то более серой. Элень вернулась в первую комнату, где все так же стоял на месте Димитрий. «Это будет твоя спальня», — сообщила она. «Моя спальня?» — недоверчиво переспросил мальчик. «Для меня одного». Он ведь всегда жил в одной комнате с двумя братьями и двумя сестрами. Впервые его маленькое личико отразило какие-то чувства. Димитрий совершенно неожиданно обнаружил, что в его жизни хотя бы что-то изменилось в лучшую сторону. Когда они спускались по лестнице, через гостиную пробежал таракан и спрятался за деревянным комодом, стоявшим в углу. Элени решила, что поймает его потом, а пока что нужно зажечь три масляные лампы, которые осветили бы эту унылую обитель. Открыв свой ящик, в нем лежали в основном книги и другие учебные материалы, которые должны были ей понадобиться для занятий с Димитрием. Элени нашла бумагу и карандаш и начала составлять список. Три куска хлопковой ткани для занавесок, две картины на стены, несколько подушек, пять одеял, большая кастрюля и кое-что из ее лучшего фарфора. Она знала, что ее родным приятно будет думать, что все они едят с одинаковых тарелок, расписанных цветами. Еще одним важным пунктом списка были семена. Хотя их дом и был мрачным, Элени весьма приободряла мысль о создании маленького садика перед ним, и она уже начала планировать, что именно станет здесь выращивать. Георгис вернется через несколько дней, так что через неделю-другую она уже начнет преображать это место. Это лишь первый список для Георгиса. Элени не сомневалась, что он выполнит все ее просьбы до последней буквы. Димитрий сидел и наблюдал за Элени, пока она обдумывала список предметов первой необходимости. Он немножко побаивался этой женщины, которая только вчера была его учительницей, а теперь должна была заботиться о нем не только с 8 утра до 2 часов дня, но и все остальные часы тоже. Она должна была стать Митерой, его матерью. Но он никогда не сможет называть ее как-то иначе, только Кирия Петракис. Мальчик думал о том, что сейчас делает его мама. Наверное, готовит ужин, помешивая горячий суп в большой кастрюле. Димитрию казалось, что именно так она проводит большую часть своего времени, пока он с братьями и сестрами играет на улице. Он гадал, увидит ли их еще когда-нибудь, всем сердцем желая очутиться рядом с ними и играть в пыли. А если он так соскучился по ним за каких-то несколько часов, что будет через день, через неделю, через месяц? Внутри у Димитрия все сжалось. Ему стало так больно, что слезы градом покатились по щекам. И тут же Кирия Петракис очутилась рядом с ним, обняла его и зашептала. «Ну-ну, Димитрий, все будет хорошо. Все обязательно будет хорошо». Если бы только он мог ей поверить. В этот день они распаковывали свои вещи. Наверное, то, что вокруг появлялись знакомые предметы, должно было поднять им настроение, но каждый раз, когда какая-то вещица появлялась на свет, она вызывала массу ассоциаций с прежней жизнью, не давая ничего забыть. Каждая новая безделушка, книга или игрушка напоминали им еще сильнее, что прошлое навсегда осталось позади. Одним из сокровищ Элени были маленькие часы, подарок родителей в день свадьбы. Она поставила их на каминную полку, и мягкое тиканье заполняло теперь протяжную тишину. Они отбивали каждый час, и было ровно 3, когда кто-то негромко постучал в дверь дома, еще до того, как затих мелодичный звон. Элени широко распахнула дверь, чтобы впустить гостью, маленькую круглолицую женщину с проседью в волосах. «Калиспера», — приветствовала ее Элени. «Кириос Кантамарис говорил, что мне следует вас ожидать. Прошу, входите». «Это должно быть Димитрий», — сказала женщина, быстро подходя к мальчику, который продолжал сидеть, опустив голову на руки. «Ну-ка, пойдем», — предложила она. «Я хочу показать тебе тут все. Меня зовут Элпида Кантамарис. Ну, пожалуйста, зовите меня просто Элпидой». В ее голосе звучала натужная бодрость и нечто вроде воодушевления, которое стараются изобразить люди, уговаривая напуганного ребенка пойти и выдернуть больной зуб. Все втроем они вышли из мрачного дома на послеполуденный свет и повернули направо. «Самое важное здесь — это водоснабжение», — начала Элпида, и уверенный тон сразу дал понять, что ей уже не раз приходилось водить по острову вновь прибывших. Когда на остров прибывала какая-то женщина, муж Элпиды обычно доверял знакомство ей. Но Элпиде впервые приходилось рассказывать обо всем в присутствии ребенка, так что она понимала, что необходимо как-то изменить привычный порядок. И, конечно, надо было приглушить ту язвительность, которая всегда просыпалась в ней, когда она описывала островные порядки. «Вон там», — бодро произнесла Элпида, показывая на огромную цистерну у подножия холма, — «мы накапливаем воду. Это нечто вроде места для общения, и мы там проводим немало времени за разговорами, обмениваемся новостями». На самом деле тот факт, что всем приходилось тащиться несколько сот метров вниз по холму, чтобы набрать воды, а потом подниматься с ней наверх, злило Элпиду сверх всякой меры. Она-то могла с этим справиться, но те, кто уже сильнее пострадал от болезни, едва могли поднять даже пустое ведро, не говоря уж о том, чтобы тащить его полным. А Элпида до того, как перебралась на спинолонгу, редко поднимала что-нибудь тяжелее стакана воды. А вот теперь перетаскивание тяжелых ведер стало неотъемлемой частью ее повседневной жизни. Ей понадобилось несколько лет, чтобы привыкнуть к этому. Для Элпиды все сложилось намного трагичнее, чем для многих других. Она происходила из богатой семьи, жившей в Ханье, и совсем не знала тяжелого ручного труда, пока не очутилась в здешней колонии. Самым тяжким трудом в ее прежней жизни была вышивка простыней. Но Элпида, как обычно, храбрилась перед новенькими, знакомя их с островом, и подчеркивала в первую очередь положительные стороны. Она показала Элене Петракис несколько ловчонок с таким видом, как будто это были дорогие магазины в Ираклионе, подчеркнув, что раз в две недели у них на площади собирается рынок. Элпида также отвела новеньких в аптеку, которая для многих вообще была главным зданием в поселке. Рассказала, когда булочник печет свежий хлеб, где находится кофейня на маленькой боковой улочке. Священник также собирался навестить вновь прибывших, но Элпида показала, где он живет, и отвела их в церковь. Она попыталась обрадовать мальчика, сообщив, что в зале ратуши для детей раз в неделю бывает кукольное представление, и под конец показала школу в тот день пустую. 3 дня в неделю здесь шли занятия для небольшого детского населения острова.